чем оно Христа. Только там покой для сердца, мира полнота. Все стремления и желания пред тобой кладу. По дороге ожидания за тобой. Тесные врата, тот путь немногие найдут, и тем путем не все пойдут. Господь Иисус тебя влечет, и значит сам Он доведет. Путем пустыни и долин, где ты становишься святым. Готовить путь. Путь царства вечное.